Тесс Гэрритсен. «По их следам». Роман. Перевод с английского Бузиной. Серия «Иностранный детектив». Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф». 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Отец и мать Джордана и Берил Тевисток, агенты британской секретной службы, были убиты в Париже при загадочных обстоятельствах. Осиротевших детей воспитал их дядя Хью, в прошлом также разведчик. На вечеринке в доме дяди от подвыпивших гостей брат и сестра узнают, что 20 лет назад полиция и спецслужбы пришли к выводу, что предатель Бернард Тевисток убил свою жену и затем совершил самоубийство. Берил и Джордан уверены в том, что дело было сфабриковано, но как это доказать? Брат и сестра отправляются в Париж, чтобы докопаться до истины и защитить доброе имя своих родителей.